«Папа, я хочу знать, что случилось с мышками», — повторила Патти. Возможность снова спросить об этом у нее возникла лишь потому, что бизнесмен в дорогом костюме и начищенных ботинках начал вдруг спорить с сотрудником Джон-службы. Он, похоже, не хотел, чтобы его усыпляли именно газом, упирался и чего-то требовал. Люди из Джон-службы старались как могли. Уговаривали его, стыдили, убеждали, но это несколько замедлило их работу. Марк вздохнул. Он сам завел этот разговор. Да, чтобы отвлечь детей от переживаний перед Джонтом, но все-таки завел. И теперь придется его заканчивать настолько правдиво, насколько можно без того, чтобы встревожить детей или напугать. Он не стал, конечно, рассказывать им, например, о книге С.К. Саммерса «Политика Джонта», одна из глав которой «Джонт под покровом тайны» содержала подборку наиболее достоверных слухов о Джонте. Описывалась там и история Руди Фогеа, и еще около 30 случаев с добровольцами или сумасшедшими, которые джонтировались, не засыпая, за последние 300 лет. Большинство из них умерли у выходного портала. Остальные безнадежно свихнулись. В некоторых случаях к смерти от шока приводил сам факт выхода из Джонта. Эта глава в книге Саммерса, посвященная слухам и домыслам, содержала немало других тревожных разоблачений. Несколько раз, очевидно, Джонт использовался в качестве орудия убийства. Наиболее известный и единственный задокументированный случай произошел всего 30 лет назад, когда Джонт-исследователь Лестер Майклсон связал свою жену и затолкал надрывающуюся от крика женщину в портал в Силвер-Сити, штат Невада. Но перед тем, как сделать это, он нажал кнопку обнуления на панели управления, тем самым стерев координаты сотен тысяч других порталов, через которые миссис Майклсон могла бы материализоваться. Где-нибудь от соседнего города Рино до экспериментальной станции на Ио, спутнике Юпитера. Короче, миссис Майклсон джонтировалась куда-то в белый свет. После того, как эксперты признали Лестера Майклсона полноценным и, следовательно, способным нести ответственность за свои действия, может быть, по закону он и не считался сумасшедшим, но с чисто человеческой точки зрения он, конечно, был полным психом. Его адвокат предложил новый вариант защиты. Лестера Майклсона нельзя судить за убийство, так как никто не может с определенностью доказать, что миссис Майклсон мертва. Что, в свою очередь, создало ужасный образ некоего призрака женщины, бестелесной, но все еще разумной, продолжающей истошно кричать где-то в чистилище целую вечность. Майклсона осудили и казнили. Кроме того, Саммерс предполагал, что Джонт-процесс использовался различными диктаторскими режимами для того, чтобы избавляться от инакомыслящих и политических противников. Некоторые считали, что мафия также имеет свои нелегальные Джонт-станции, подключенные к центральному компьютеру с помощью ЦРУ. В книге высказывалось предположение, что посредством обнуленных Джонт-станций мафия избавлялась от своих жертв. В отличие от случая, происшедшего с миссис Майклсон, уже мертвых. В подобном свете Джонт выглядел весьма удобным механизмом, гораздо более эффективным, чем, скажем, песчаные карьеры или заброшенные шахты. Все это вело в конечном итоге к предлагаемым Саммерсом выводам и теориям относительно Джонта, что опять-таки возвращало Марка к настойчивым вопросам Патти о судьбе мышей. «Видишь ли», — произнес он медленно, заметив, как жена взглядом предупреждает его, чтобы он не сказал чего-нибудь лишнего. «Даже сейчас никто точно этого не знает, Патти. Но все эксперименты с животными, включая и мышей, привели ученых к выводу о том, что хотя Джонт физически осуществляется почти мгновенно, в уме на телепортацию тратится долгое-долгое время». «Я не понимаю», — обиженно сказала Патти. Я так и знала, что не пойму. Рики, однако, смотрел на отца задумчиво. «Они продолжали думать», — сказал он. «Все подопытные животные. И мы тоже будем, если нас не усыпят». «Да», — согласился Марк. «Ученые считают именно так». Что-то новое появилось во взгляде Рики. Испуг? Возбуждение? «Это не просто телепортация, да, папа? Это что-то вроде искривления времени». «Там вечность», — подумалось Марку. «В каком-то смысле да», — сказал он. «Но эта фраза, как из комиксов, звучит неплохо, но ничего не объясняет, Рик. Тут дело может быть в том, что сознание не переносится элементарными частицами. Оно каким-то образом остается единым и неделимым. А кроме того, сохраняет некое искаженное ощущение времени. Но, впрочем, мы не знаем, как измеряет время чистое сознание. Не знаем даже, имеет ли эта концепция какой-нибудь смысл для чистого разума. Более того, мы попросту не представляем себе, что такое чистый разум». Марк умолк, встревоженно наблюдая за взглядом сына, который вдруг стал острым и пытливым. «Понимает, но в то же время не понимает», — подумал он. «Разум может быть лучшим другом. Может позабавить человека, когда, скажем, нечего читать и нечем заняться. Когда он не получает новых данных слишком долго, он обращается против человека, то есть против себя, начинает рвать и мучить сам себя и, может быть, пожирает сам себя в непредставимом акте самоканнибализма. Как долго это тянется в годах? Для тела Джон занимает 0,00000000067 секунды. Но как долго для неделимого сознания? 100 лет? 1000? Миллион? Миллиард? Сколько лет наедине со своими мыслями в бесконечном поле белизны? И вдруг, когда проходит миллиард вечностей, резкое возвращение к свету в форме телу. Кто в состоянии выдержать такое? «Рики», — начал он, — но в этот момент к нему приблизились сотрудники Джон-службы со своим столиком. «Вы готовы?» — спросил один из них. Марк кивнул. «Папа, я боюсь», — произнесла Патти тоненьким голосом. «Это больно?» «Нет, милая, конечно нет», — ответил Марк вполне спокойным голосом. Но сердце его забилось чуть быстрее. Так случалось всегда, хотя джонтировался он уже раз 25. «Я буду первым, и вы увидите, как это легко и просто». Человек в комбинезоне взглянул на него вопросительно. Марк кивнул и заставил себя улыбнуться. Затем на лицо его опустилась маска. Марк прижал ее руками и глубоко вдохнул в себя темноту.